о страстях. Французский православный богослов Оливье Климан в книге «Истоки» создает некую целостную картину святоотеческой антропологии. Это описание тех прозрений о человеке, которые были даны святыми отцами. Мне очень понравилась мысль, что человек по природе своей имеет в себе некую страстную часть души. Страсть в каком-то смысле является некой жизненной силой человека. Вся беда человека в том, что его природа исказилась. Он призван был всегда подчинять низшее высшему. А через падение в человеке произошло обратное. Низшая часть человека подчиняет себе высшую – ум, дух и совесть. Страсти сами по себе, если они обращены к какой-то правильной цели, могут хорошо послужить. Можно привести примеры из жизни, когда очень страстный человек своей страстью служит добру. В нашем приходе есть Александр, которого многие называют православный католик. Он причащается на мессе, а потом приходит в наш храм, где тоже любит молиться. Он страстно любит собирать лекарственные травы, зная о них все, и делает это для других. Он лечит всех, кому только может помочь, и делает это совершенно безвозмездно. Он буквально бросается на помощь к любому страдающему от недуга человеку. Этот человек выглядит ревнителем. Он очень хочет сделать дело хорошо, и все силы отдает этому, забывая про себя. Он часто бывает усталый, замерзший, но ему хочется помочь людям, и у него это получается прекрасно. Есть ревность о помощи. Он делает это так легко, радостно. Все люди, когда принимают его дары, тоже как бы пропитываются его радостью. Он очень и очень старается помочь человеку. И Господь дает ему вдохновение на это. Потому что в сердце его только чистое пожелание добра. Там нет никакой корысти, ожидания, что его поблагодарят. Он стесняется благодарности, а старается все время служить и служить и служить. Все удивляются, где он находит такие силы для этого. Он внешне немощный и болезненный человек, но по слову апостольскому, сила Божия совершается в немощи. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 12, стих 9. Верующим людям понятно, что не своей силой он это делает, а силой Божьей. Все потому, что у него есть святое желание послужить ближнему. Но бывают другие случаи, когда в человеке некая страсть начинает расти безудержно, становится необузданной. Это напоминает телегу, которая обычно едет на четырех колесах. А когда три исчезают, начинает плестись на одном колесе. Человек — сложная натура. Одна страсть может вытеснить другие. Например, если человек одолевается властолюбием, то очень сильная страсть может вытеснить слабости человека. Изнеженность, ленность, нерешительность. Человек снаружи будет казаться добродетельным, но на самом деле это просто проявление какой-то одной страсти. В чем порок страсти? В том, что страсть всегда слепа. Она не способна обдумывать, взвешивать, думать о последствиях. Это есть слепое, безудержное стремление к чему-то. Человек не размышляет ни о путях, ни о средствах. Так, например, тот, кто обуревается сребролюбием, может вполне начать уничтожать других людей. При тех отношениях, которые царствуют в экономическом мире, особенно на стадии раннего капитализма, человек, одержимый страстью сребролюбия, превращается в какого-то безжалостного монстра, который может растоптать нескончаемое число человеческих жизней. В тот момент, когда человек перестает соотносить свою страсть с неким критерием добра и зла, то есть когда человек уже не задается вопросом, можно ли так поступать или нельзя, в тот момент человек становится притягателем и носителем зла. Ни в коем случае нельзя сказать, что проявление страсти – это проявление свободы человека. Наоборот, это полное рабство. Николай Бердяев говорил, что страсть – это длительная и интеллектуализированная эмоция. То есть, хотя сама она лишена рассудка, но рассудок она полностью искажает, подчиняет его себе. В итоге рассудок полностью работает вне каких-то этических критериев для достижения собственных целей. Любая страсть, которая выходит за пределы и не подчиняется духу, всегда является носителем и умножителем зла в этом мире, потому что одержимый ею человек старается подчинить себе другого человека. Поэтому страсть всегда является насилием над другим человеком. А где насилие, там, конечно, нет любви, там есть сопротивление, страдание, злоба. Закономерный путь, по которому ведет человека страсть, это постепенная потеря внутренней свободы. Вершина внутренней свободы состоит в полноте духовной жизни, где все силы человека и внутреннего, и внешнего подчиняются любви к Богу и ближнему, когда все служит этому. Но начало внутренней свободы — это когда человек может определенным образом чему-то в себе и вне себя сказать «да», а чему-то сказать «нет», и стоять на этой позиции сделанного выбора. Когда страсть овладевает человеком, то она уже эти «да» и «нет» говорит за человека. Это, конечно, большая утрата. Если человек утратил внутреннюю свободу, то он становится неспособным поделиться свободой и достоинством с другой личностью. Тогда он хочет этой личностью завладеть, а это, в принципе, никогда невозможно. Современный мир в каком-то смысле является образцовой картиной безуспешной борьбы со злом. Эта безуспешность определяется тем, что одно насилие люди пытаются подавить и уничтожить другим насилием. Мы видим, что эта позиция является неким порочным кругом, некой безысходностью. При этом от нее очень трудно отказаться. Когда мы вчитываемся в слова Николая Бердяева о том, что зло побеждается изнутри, то понимаем, что он говорит о процессе покаяния. Когда человек осознает, что он является носителем зла, что душа его захвачена злом, он может обратиться к Богу и вырваться из порочного круга. В комментарии на молитву «Отче наш» митрополит Антоний Сурожский говорит, что эту молитву можно прочитать не только сверху вниз, но и с другого конца, то есть начиная с того, что человек осознает, что он во зле лежит. И первая молитва тогда является криком о помощи. «Господи, избави нас от лукавого», то есть «избавь нас от зла». В чем разница правильно и неправильно понятой борьбы со злом? Если борьба неправильная, это борьба с человеком, а правильно понятая духовная борьба — это борьба за человека. Если мы будем бороться с человеком, то насилие всегда будет порождать протест человека. Очень часто прилипание ко злу, особенно это касается молодого поколения, является последствием неправильной педагогической установки. Когда молодому человеку пытаются что-то навязать, то он входит в состояние протеста. Ему часто даже все равно, в какой форме этот протест выразить, он просто протестует. Конечно, это состояние не особенно творческое — протестовать. Но он иначе не может сопротивляться насилию. Очень часто такие глубокие раны, которые наносятся человеку в молодые годы, приводят к тому, что он всю жизнь как бы противится чему-то и вообще ничего положительного в своей жизни утвердить не может. Именно эта борьба за человека определяет то понимание, что человек должен быть просветлен, а не переделан, потому что переделывание человека ведет за собой покушение на образ Божий, а он должен быть преображен. Для того, чтобы бороться за человека, нам надо понять одну вещь. За этого человека, прежде нашей борьбы, уже ведется борьба Богом, и Дух Святой всегда вблизи человека, всегда проявляет себя в жизни человека. А самое главное для этого преображения природы человека — научиться следовать тем движениям души, которые нам внушаются Духом Святым. То, что человек поврежден, является некой аксиомой в понимании человека. Та иллюзия XVIII века, что человек собою благ, гармоничен и полностью сознателен, уже в XIX веке разрушилась. А весь процесс дальнейшей истории культуры, а также две мировые войны показали, что с человеком отнюдь не так уж все хорошо, а скорее плохо. В чем проявляется поврежденность человека? Очень часто происходит то, что точно выразил отец Павел Флоренский. «Все во мне свободно, кроме меня самого». Человек является собой некоего узника, который не сам что-то делает, но в котором что-то происходит. Это очень часто бывает, когда ум начинает жить совершенно произвольной жизнью, создает какие-то схемы, но они безжизненны, потому что сердце не подключено. Или наоборот, человек очень доверчивый, действует без рассуждения, все время попадает в какие-то нелепые ситуации, становится смешным. То же самое можно относить и к половой сфере, когда душа и тело человека живут как бы в разных плоскостях. Человек уже не владеет собой, им владеет что-то другое. Почему происходит этот раскол в душе человека? Потому что он хочет на место Бога ставить свое «я», свое «эго». Перед этим Богом, конечно, никто не преклоняется. Все от него убегают. Единственный, кто может установить порядок в этой раздробленности, раздвоенности, расстроенности человека, это Иисус Христос. Его божественная личность, его «я» может войти в человеческую душу. Как Иисус сказал морю: «Утихни, уймись», так он может в человеческую душу внести мир и порядок, потому что очень часто человеческая жизнь, человеческая душа похожа на бурлящее море, где все движется, бушует, и конца и края этому не видно. Напротив, естественное, желанное состояние для человека — это покой, умиротворенность. Недаром, когда Христос готовит апостолов к своей смерти, и потом, когда он уже появляется по воскресении, первое, что он говорит апостолам, это «мир с вами». Господь в смятенную душу своих учеников, которые терзаются в своих сомнениях, вносит мир. Русское слово «мир» несет в себе двойную природу. Мир — это и состояние духовное, и душевное. Но мир — это и творение Божье. Это значит, что мир Божий с миром тварным должны сочетаться. Один без другого существовать не могут. Мир в душе означает определенную упорядоченность. Если в неумиротворенной душе все процессы происходят произвольно, хаотично, то мир в душе приносит упорядоченность, непрерывность жизни. Это для человека очень важно. Недаром говорится, что если человек стяжал в себе этот мир, то к нему тянутся другие люди, потому что чувствуют дом, тепло, присутствие. В состоянии же смятения человек зажигается желанием уйти от себя, убежать, забыться в виртуальной реальности, в удовольствиях, в роскоши. Но все это попытки убежать от неудовлетворенного, опустошающего внутреннего состояния. И наоборот, мир в душе означает, что человек пришел в себя, он в себе, и в состоянии мира он может трезво и с любовью относиться к другому человеку, то есть внести мир, упорядоченность и в его жизнь. Хранить мир — это значит не впускать в сердце зло. Но мы знаем на собственном опыте, что зло действует очень быстро и не спрашивает нашего разрешения войти. Знаем, что у зла много путей в сердце человека. Оно и маскируется под добро, и застает врасплох, и ловит человека на слове. Как же мы можем быть всегда готовыми ко встрече с ним? В Евангелии Господь говорит: «Бодрствуйте». В чем это бодрствование заключается на практике, в нашей жизни, в наше время? В человеке должна быть способность предстоять Богу, то есть он все должен делать с Богом и постоянно чувствовать его присутствие в жизни. Как только человек отвлекается от Бога, не хочет его видеть, он увидит дьявола. Возможно ли в каждый момент сохранить это предстояние? Надо стараться, учиться принуждать себя к этому. Авва Дорофей говорил: «Хочется полюбопытствовать? Не слушай. Хочется подсмотреть? Не смотри. Хочется что-то сказать, что будет разрушительно, не полезно? Замолчи, не говори». Один святой говорил: «Я никогда не раскаивался за свое молчание, но всегда раскаивался за свои слова». Простой способ – воздержание. Устоять в воздержании очень трудно, как и устоять в любви. Об этом пишет Джон Пауэлл в книге «Как устоять в любви». В повседневной жизни мы чувствуем необходимость в присутствии Бога постоянно. Даже хочешь что-то простое делать, а не помолишься, не скажешь: «Господи, помоги», все идет кувырком. Даже малое действие мы не можем совершить без помощи Господа. Господь же говорит: «Верный в малом и во многом верен». Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. Во всем нужно стараться сохранять это общение с Богом. Не обязательно с Ним все время разговаривать, но важно знать, что ты дело делаешь с Богом. Уже вначале ты знаешь, что ты не сам начал что-то совершать, а ты помолился Господу, чтобы Он дал силы делать.